«Даже не били!» — почти с неудовольствием заметил я, когда засов со стуком закрылся. Вместо ответа Дейна показала мне Толлу. «Блин!» — вырвалось у меня. «Откуда?» «Когда там переполох начался, кто-то выронил, я ее и подняла». Дейна была явно довольна собой и просто в дверь швырнула. «Отлично!» — тихо пропел я и, приобняв ирландку, поцеловал ее. Совершенно неожиданно ее сильные руки обвелись вокруг моей шеи, я замер. Потом тихо сказал: «Дейна, не надо!» Ее руки упали, и упавшим был тихий голос. «Мы, наверное, погибнем, и даже если выберемся, ты вернешься к своей Татьяне. Али, ко мне некому будет вернуться. Извини, я понимаю». Я почувствовал, что против воли кусаю губы. А потом услышал свой собственный тихий голос. «Ты правда хочешь этого?» «Да». «Тогда давай». «Прости, Таня», — попросил я, кладя руки на плечи Дейны и вслед за ней опускаясь на тряский пол. «Прости, если сможешь. А я не обману тебя, если... когда вернусь». Засов вновь стукнул уже под утро, и мы в первый раз за эти дни спали, обнявшись, не почему, просто так, чтобы ощущать себя живыми. Откатившись в стороны, вскочили, но урса не вошли внутрь, даже не заглянули. Вместо этого зашвырнули кого-то, и этот кто-то упал мне на ноги. «С прибытием! Добро пожаловать!» — сказал я на всякий случай по-английски, отодвигаясь и садясь. Можно было различить, что этот новенький мальчишка, наверное, помладше нас с Дейной, такой же длинноволосый, как почти все здесь, волосы пепельно-русые. На мир мальчишка смотрел одним испуганным синим глазом, второй был подбит, и здорово. Не сводя с нас взгляда, он быстро сел, подтянув колени к подбородку. «Привет, ты кто?» — вполне дружелюбно спросила Дейна. «Я Дейна, это Олег». Она очень постаралась выговорить мое имя. «И я Димка», — ответил он по-русски, переводя взгляд с одного из нас на другого. «Данилов, Димка». «Так ты тоже русский?» — возликовал я.